Схватив за френч, кто-то поволок Андрея прямо по телам больных. Он инстинктивно попытался встать и услышал голос Ковшова: «Тихо, не дергайся». Потом в лицо ударил свежий ветер, и близкий лязг колес словно оглушил на мгновение. Андрей понял, что его толкают в дыру вниз головой. Он схватился за края досок, но руки соскользнули, и он провалился в гремящую темноту. Грохот над головой оборвался разом, унесся куда-то назад, а он все еще лежал, не в силах поднять голову. Слева и справа глуховато позванивали рельсы, но скоро и этот звук истончился, сойдя на нет. И в тишине Андрей ощутил вокруг себя ничем не замкнутое пространство. Он оторвался от земли и увидел темноту, расчерченную смутно блестящими прямыми, как стрелы, рельсами. Затем взгляд его наткнулся на черные стены пикт, обрамляющих полотно. И когда голова сама собой откинулась назад, перед глазами встало синее звездное небо. Оно чем-то напоминало купол в монастырском храме, когда там служили всеночную. Свет свечей не мог достигнуть высокого свода, но мерцающая голубизна каким-то чудесным образом просматривалась сквозь темноту, и если вглядеться, то можно было увидеть образ Богоматери с серпиком нимба, призрачный и рассеянный, как Млечный Путь. Глядя в небо, он на какое-то время потерял ощущение реальности и не слышал, как подошел Ковшов. В темноте он наткнулся на Андрея, выругался и схватил за руку. — Чего разлегся? — Быстрей! И поврек вниз с высокой насыпи. Андрей пришел в себя и сразу почувствовал, как саднет растревоженная рана на лице и болят ободранные руки. Они долго шли по густому пихтачу в полном мраке, пока впереди не забелели стволы берез. Ковшов притянул его к земле, выдохнул. «Кажись, ушли. Вот так-то мы с тобой и жили за компанию, и убежали. А они... Хрен им в глотку, дуракам!» Где-то за черным лесом тяжело пропыхтел эшелон, и звук его будто подхлестнул Ковшова. Они снова шли в темноте, натыкаясь на деревья и заслоняя глаза. И когда вырвались на поляну, Андрей по инерции все еще вскидывал руку, ожидая внезапного удара по лицу. Наконец Ковшов остановился и долго слушал тишину. Андрей увидел его разбитое в свежей крови лицо, изодранную на груди гимнастерку, и только тогда понял, что уже рассвело, что за лесом, набрякнув до малинового свечения, занимается заря. Он опустился в мокрую от росы траву и услышал кукушку. Гулкий ее голос разносился повсюду и заполнял пространство. Он вдруг пожалел, что не успел загадать и не начал считать, сколько ему отпущено прожить. А кукушка, как назло, не замолкала, и чем дольше звенел над головой этот колокол, тем становилось жальче, что не загадал, что теперь напрасно впустую улетают накукованные годы, которые могли бы быть его годами. Он заплакал, вздрагивая телом. «Чего ты? Ты чего?» — закричал Ковшов. «От радости, что ли?» «Не загадал», — признался сквозь всхлипы Андрей. «Кукушка! Не загадал!» Ковшов стал говорить ему резко и зло, пытался растрясти, но Андрей ничего не понимал, захваченный этой жалостью. Какая-то детская обида подступала к горлу, острое чувство стискивало дыхание. «Как жить?» Будто бы крикнул он, однако из напряженного горла вырвался неразборчивый лающий звук. «Как жить?» — повторил он, чувствуя, что слова остаются в голове, что произнести их вслух невозможно. Он не заметил, как Ковшов куда-то пропал, и хватился его, когда солнце поднялось в зенит. Над головой пили комары.